Долгий путь в Берн. Встреча в Швейцарии в феврале-марте 1945 года предшествовала множеству событий. Наверное, их отсчет можно начать с конца 1943 года, когда Карла Вольфа назначили высшим руководителем СС и полиции в оккупированной нацистами Северной Италии. Заняв этот пост, он смог начать налаживать контакты с Ватиканом. В мае 1944 года Карл Вольф был принят Папой Римским, которому заявил, что крайне сожалеет о войне против Запада, вследствие чего напрасно проливается кровь европейских народов, которая вскоре будет необходима для решающего противоборства с Востоком и коммунизмом. Именно через Ватикан, в частности, с помощью миланского кардинала Шустера, Карл Вольф установил первые контакты с представителями западных держав. Затем в его руки попали бумаги о связях с Западом, арестованных эсэсовцами деятелей 20 июля и руководителя Абвера Вильгельма Канариса. Следующий этап подготовки переговоров с Западом начался 6 февраля 1945 года. В тот день Карла Вольфа вызвали для инструктажа в Берлин. Помимо Адольфа Гитлера в совещании участвовали Иоахим Риббентроп, Генрих Гиммлер и их представители приставки фюрера, посланник фон Хевель и группенфюрер СС Герман Фегелейн. Фюрер одобрил идею переговоров, но не сообщил ничего конкретного. Эти инструкции Карл Вольф получил в доверительной беседе с Адольфом Гитлером на следующий день. Тот поручил ему войти в контакт с западными державами на предмет достижения временного перемирия на западном и итальянском фронтах. Полномочия же, данные Карлу Вольфу кружком друзей Гиммлера, были более широкими. Они предусматривали возможность капитуляции немецко-фашистских войск перед англо-американцами, чтобы открыть последним дорогу вглубь Германии и таким образом добиться все той же цели, что и в случае меморандума Риббентропа – помешать дальнейшему продвижению советских войск. Фактически представители деловых кругов предложили американцам возможность капитуляции подразделений вермахта на территории Италии. Для установления контактов с Лондоном и Вашингтоном Карл Вольф намеревался использовать канал, о существовании которого в Берлине прекрасно знали. С 1942 года в Швейцарии находился Ален Даллес, специальный уполномоченный управления стратегической службы ОСС в Европе и будущий начальник Центрального разведывательного управления США. По данным, которыми располагали в Берлине, этот человек являлся прямым представителем правительства США, имевшим задание заниматься европейскими, особенно восточноевропейскими проблемами. Еще в феврале 1943 года Ален Даллес встретился с близким к правящим кругам фашистской Германии князем Гогенлоа и изложил ему в порядке зондажа позицию тех американских кругов, которые он представлял. Даллес на встрече выступал как доктор Бау, Гогенлоа как господин Паульс. Вот ее основные пункты. Германское государство должно остаться существовать как фактор порядка и восстановления. О разделе его или об отделении Австрии не может быть и речи. Путем расширения Польши в сторону Востока и сохранения Румынии и сильной Венгрии следует поддержать создание санитарного кордона против большевизма. Даллес выразил согласие с Государственной и промышленной организацией Европы на основе больших пространств, полагая, что федеративная Великая Германия, подобно США, с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией, будет лучшей гарантией порядка и восстановления Центральной и Восточной Европы. Однако он усомнился в том, что возбужденное общественное мнение на Западе примирится с Гитлером. В результате переговоров Даллеса с Гогенлоа установились довольно прочные связи между ОСС и представителями Генриха Гиммлера. В ноябре 1944 года находившийся в Берне Даллес через итальянских промышленников, в частности Маринотти, генерального директора крупнейшего в Италии концерна по производству искусственных тканей Снеа Вискоза, и шефа известной фирмы Оливетти, которые выступали в качестве посредников, получил из кругов СС предложение начать переговоры с целью достичь соглашения о прекращении военных действий в Западной Европе и объединении сил против Советского Союза. К началу 1945 года Ален Даллес уже имел контакты с руководителем 6-го управления РСХ Вальтером Шелленбергом, уполномоченным этого управления Северной Италии Харстером и даже шефом РСХ Эрнстом Кальтенбрунером. Карл Вольф и стоявшие за ним круги не без основания полагали, что именно Даллес окажется наиболее подходящим партнером для сепаратных переговоров. На Нюрнбергском процессе Кальтенбрунер показал, что его посредником в контактах с Даллесом являлся эсэсовец Хеттель, специализировавшийся на связях с реакционными кругами католической церкви. Таким образом, почва для переговоров Карла Вольфа с Аленом Даллесом была уже достаточно подготовлена.